Они постояли, прислушиваясь, и ничего не услышали, кроме гудения электродвигателей где-то вдалеке. Андерс прошептал. «Кто-нибудь находится в подвале по вечерам?» «Наладчики», — кивнула она, — «и патологоанатомы, если у них есть работа». «Что, патологоанатомические лаборатории находятся здесь?» «Да». «А где компьютер?» «Вон там». Она повела его по тускло освещенному коридору. Прямо перед ними была прачечная. Заперта. Но огромные тележки с грязным бельем стояли в коридоре у двери. Андерс внимательно осмотрел тюки с бельем, после чего они направились к кухне. Кухня в этот поздний час тоже не работала. Но свет в помещении горел, освещая огромный зал с покрытыми кафелем стенами и длинные ряды стальных печей. «Здесь короче», — сказала Росс, проводя Андерса через кухню. Их шаги отдавались гулким эхом от кафельных стен. Андерс шагал спокойно, держа револьвер чуть впереди и водя стволом по сторонам. Пройдя кухню, они попали в другой коридор, почти такой же, из которого только что ушли. Андерс вопросительно взглянул на нее. Она поняла, что он перестал ориентироваться, и вспомнила, как сама не за один месяц изучила все эти лабиринты коридоров в подвале главного здания. «Теперь направо», — шепнула она. Они прошли рядом с плакатом на стене. «Сотрудники, сообщайте о всех происшествиях вышестоящему начальству». На плакате был изображен мужчина с порезом на пальце. Дальше они увидели еще одно воззвание. «Вам нужен заем? Обратитесь в кассу взаимопомощи». Они повернули направо и попали в небольшое помещение, где были установлены торговые автоматы. Горячий кофе, булочки, сэндвичи, леденцы. Она вспомнила, как в свое время жила в общежитии больницы и вечерами спускалась сюда перекусить. В те добрые старые времена профессия врача казалась ей благородным и многообещающим занятием. Столь радужные перспективы открывались ей тогда в жизни. Все это обещало быть таким удивительным. Надо же, она будет врачом. Андерс осмотрел помещение и остановился. «Взгляните», — прошептал он. Она оглянулась и вздрогнула. Все автоматы были разбиты. Пакетики с леденцами и сэндвичи в обертках были разбросаны по полу. Из автоматического кофейника тонкой струйкой бежал кофейный ручей. Андерс осторожно подошел, стараясь не наступать в кофейные и лимонадные лужи. И ощупал пробоину в металлическом каркасе автоматов. «Похоже на топор», — сказал он. «Где же он раздобыл топор? Топоры можно снять со счета противопожарного инвентаря». «Но здесь я что-то топора не нахожу», — сказал он, оглядываясь вокруг. Потом взглянул на нее. Росс ничего не сказала. Они покинули зал торговых автоматов и двинулись дальше по коридору. Скоро они подошли к новому перекрестку подземных ходов. «Ну и куда теперь?» «Налево. Мы уже близко». Далеко впереди коридор сворачивал направо. Росс знала, что там, за углом, находится хранилище истории болезни, а за ним — главный компьютер. Планировщики специально расположили компьютер рядом с хранилищем, потому что администрация намеревалась постепенно внести в память компьютера всю документацию. И вдруг Андерс замер на месте. Она тоже остановилась. И прислушалась. До них донесся звук шагов и голос. Кто-то мурлыкал мелодию. Андерс приложил палец к губам и жестом попросил Росс не двигаться. А сам шагнул вперед, к повороту. Мурлыканье приближалось. Андерс остановился у поворота и осторожно заглянул за угол. Росс задержала дыхание. «Эй!» — раздался громкий мужской голос, и в то же мгновение рука Андерса, точно змея, метнулась за угол, и на полу во весь рост растянулся мужчина. «Эй!» — снова крикнул незнакомец. С грохотом покатилось ведро с водой. Росс узнала пожилого слесаря и подошла к нему. «Какого...» «Шш! Тихо!» Она приложила палец к губам и помогла ему подняться. Вернулся Андерс. «Не выходите из подвала», — сказал он слесарю. «Идите в кухню и ждите. И не пытайтесь выйти из подвала». Он произнес эти слова злобным шепотом. Росс поняла, почему. Всякий, кто покажется из подвала, будет убит наповал находящимися в засаде полицейскими. Слесарь перепуганно кивал. «Все в порядке», — успокаивала его Росс.